Чего не коснешься жизни человеческой, то оказывается непростым. Так, во всяком случае, думает программа «Серебряные нити», и я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Мы хотели поговорить о праве человека на ошибку. Ну и действительно, это расхожая фраза, происхождение которой окончательно я так и не смог для себя выяснить. Но, тем не менее, мы очень часто так говорим. Он имеет право на ошибку, я имею право на ошибку, мы имеем право на ошибку. Но что такое вообще ошибки? Когда и в каком случае мы ощущаем свои действия, чувства как ошибочные? И что вообще такое правильные действия или правильное поведение? На чем оно основывается? Что такое наши ошибки? Что мы имеем в виду в жизни, когда мы разводим руками и говорим «я ошибся»? Сложный, конечно, разговор, но тем не менее для каждого в нем, в этом разговоре должен существовать какой-то ответ. Потому что что нужно сделать и что нужно предпринимать для того, чтобы в конце концов поменьше ошибаться в этой жизни? Вот, наверное, главный вопрос, один из главных вопросов существования человеческой души и вопрос сегодняшней передачи, который, как всегда, обращен к вам, дорогие наши радиослушатели. И мы ждем ваших ответов по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон нашего прямого эфира и прямых эфиров Радио России. 495, код города Москвы, 956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити» и Радио России. Что такое ошибка, как человек ее чувствует, и как, в конце концов, сделать так, чтобы поменьше ошибаться, тема сегодняшнего разговора. Наверное, в ней не существует однозначных ответов, но, тем не менее, тем важнее становится мнение наших слушателей. Мнения эти сейчас можно высказывать не только по телефону, но и в интернете. У нас есть маленький, достаточно интимный ресурс, который находится по адресу www.serebniti.ru. Серебнити пишутся латинскими буквами, без всяких пробелов и промежутков. Первое «С» латинское змейкой. Серебнити.ру. По этому адресу вы заходите на наш сайт, видите кнопку «Форум», входите на форум, и там на первой странице форума есть чат, мини-чат, в котором мы ведем разговор сегодня на тему о том, что же такое ошибки человеческие, имеем ли мы на них право, и как сделать так, чтобы этих самых ошибок в жизни было меньше. Что для этого требуется от человека, в конце концов, от наших с вами детей? Чему мы хотим их научить? Ну, конечно же, поменьше ошибаться. 495-956-1514. А что касается музыки, то я, наверное, существует такая закономерность. Чем больше в культуре, в народной культуре всевозможных запретов и ограничений, чем сложнее принятый в народе этикет, чем больше кодексов чести, тем больше самой музыки права на ошибку. То есть тем больше в музыке прощения тем, кто такую ошибку совершил. Ну, и, конечно же, это песня о любви и об оправдании ошибок в ней. Тоже ведь немаловажная и огромная тема. В общем, сегодня у нас звучит японская музыка. Это именно та культура, в которой, наверное, особенно легко совершить какую-то ошибку. Такое ошибка человеческая. Здравствуйте, город Иваново, Надежда. Здравствуйте. У меня вот такое мнение, что у человека возникает ощущение совершения ошибки, если его действия или, наоборот, не действия идут вразрез его внутренним убеждением, его воле. Вот так вот кратко я хотела бы выразить свою мысль. Спасибо, Надежда. Осталось только выяснить, что же такое внутренние убеждения. И что делать людям, которые, в общем, не успели или до конца не оформили вот эти самые свои внутренние убеждения. Мне кажется, нас таких большинство. Может быть, я ошибаюсь. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Елена еще до начала прямого эфира. Здравствуйте. Человек – это многосложная система в многосложном мире. Ошибка – это неправильное действие или мысль, которая приводит человека к нежелательным для него и для других последствиям. Право – это есть свобода действия, и каждый определяет ее границы сам для себя, в силу своей личности. Многосложная система в многосложном мире не может не совершать ошибок, а не путь к истине. Понять истину нам мешают то предрассудки, то незнание, то недомыслие, то непонимание, то эмоции. Имеет ли право человек на ошибку? Не могу ответить однозначно. Все зависит от ошибки, от личности, но, скорее всего, да. Ведь не зря же, не судите, да не судимы будете. Спасибо, Елена из Москвы. Наверное, не зря. Ну, что я хочу сказать по поводу этого звонка? Я хочу сказать, что в действительности мы очень часто путаемся. И существует один такой незаметный, но очень важный аспект понятия ошибки. Вообще говоря, ошибиться можно только в расчетах. В строгом смысле этого слова в большинстве случаев ошибкой мы называем некое нарушение вполне осознанного действия или плана. Это вот как ошибка сапера или ошибка инженера, например, техническая ошибка, которая приводит к авариям. А есть ли у них на это право? Нет. Но ошибка всегда является результатом действия сознания. Я хочу сказать примерно следующее. Я хочу сказать, что здесь кроется огромное количество тайн. И огромное количество тайн очень и очень русских, отечественных. Дело в том, что тот, кто не думает, не обдумывает свои действия, не осознает их, тот, получается, и не ошибается. Например, в строгом смысле этого слова, сказочный Иван дурак, хотя он полный дурак, именно поэтому не ошибается. Он не думает. А стало быть, ошибиться не может. Поскольку все-таки, вот если вы задумаетесь, вы поймете, чаще всего мы называем ошибкой сбой наших сознательных планов, наших ожиданий. Ну, например, мы думали про человека одно, а он поступил как бы плохо или хорошо, но совершенно неожиданно для нас. Это ошибка. Мы в отношении человека ничего не думали, а он совершил какие-то действия, задевшие нас, опять же, хорошо, плохо, не имеет значения. Но в любом случае мы это ошибкой не назовем. В силу этого есть здесь некая странность, поскольку почему же все-таки Иван дурак действует безошибочно? Ну, вот, например, версия ошибок нашей постоянной радиослушательницы Ирины. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Тема эта оказалась очень сложной. Но, впрочем, как и всегда, чем больше размышляешь и пытаешься понять внутренние смыслы, тем все оказывается неоднозначнее. Ошибки. Есть они или нет? Ошибаться. Можно или нельзя? Нужно ли испытывать это как душевное состояние, как некий процесс внутри души? Или это абстрактное представление ума? Мне не дает покоя именно сама фраза «право на ошибку». Вспоминая программу понедельника о зависимости в любви, я в этой фразе натыкаюсь на такое же отчуждение ошибки от бытия души. Ну вот, примерно вот так. Но, видите ли, Ирина, возможно вообще бытие души без ошибок? У меня периодически возникает ощущение, что, собственно, то, что мы называем своей индивидуальностью, своей особенностью, своим отличием от других, это система наших ожиданий, каждая из которых чревата ошибками. А не состоим ли мы вообще в нашей жизни из одних сплошных ошибок? Ну, так, не утверждаю, просто в качестве предположения такого. Здравствуйте. Потерял очередь. Здравствуйте, Галина Ивановна, да? Добрый вечер. Добрый вечер. Я считаю, что ошибка – это, конечно, непреднамеренное действие человека. Но, как мне кажется, в основном ошибки совершают люди самоуверенные, которые как бы настолько в себе уверены, что они всегда правы, и не считаются с мнениями других людей. Это как бы, ну, так скажем, от гордыни. Потом они в результате какого-то опыта понимают, что они, да, ошиблись, но я считаю, что вот самоуверенность – это вообще источник этих ошибок. Галина Ивановна, скажите, пожалуйста, а честно, вы никогда ошибок не делали? Почему же? Делали. Но я, дело в том, что, понимаете, я, когда мне человек, вот я понимаю, что я ошиблась, и человек мне это указал, я на него не обижусь. Если он мне даже заранее предупредил, что я ошибаюсь, я буду только благодарна. А вот есть люди, которым ведь нельзя сказать, что они ошибаются. Они обижаться начинают. Вы таких не встречали разве? Нет, ну, встречал, конечно. На службе. Встречал, вообще в жизни. Встречал, конечно, и чаще, чем хотелось бы, но проблема заключается в том, вы не задумывались никогда об этом. Ну, например, в общем, в очень многих случаях такие люди оказываются в конечном итоге правыми. Ну, во-первых, с ними никто не хочет связываться. А во-вторых, есть довольно большое количество людей, которые достаточно радостно следуют за ними. Потому что ощущение, что ты всегда прав, дает человеку вот ту самую уверенность в себе, за которой... Да, разные, за которой... Уверенность идут... себе, ну, Александр да. Это разные вещи. Согласен, Согласен. Я же не про это. Я про то, что я вовсе не убежден, что, например, в современном обществе такая позиция всегда ошибочна. Конечно, самоуверенность и уверенность в себе вещи разные. Однако... Так ли хорошо умеют окружающие люди отличать одно от другого? А в конечном итоге люди самоуверенные вдруг в очень многих жизненных соревнованиях реальность в реальности выигрывают, и эта позиция оказывается вовсе не такой уж убыточной. Более того, если человек действительно... абсолютно уверен в самом себе, то, как минимум, обратите внимание, ему хорошо. Вот, да, как бы он пристает к девушке, а девушка говорит, отстань, старый хрыч, ну, например, если он старый, я себя имею в виду в первую очередь. А он думает, во какая гадина. То есть он вообще не способен думать про себя, что не прав. В общем, до тех пор, пока, как у нас, да, говорят, до тех пор, пока милиция не остановит, так ли это плохо? И является ли это ошибкой? Не уверен. Здрасте, Иван Николаевич. Алло. Есть Иван Николаевич у нас еще? Да, Иван Николаевич тут. Здравствуйте, Иван Николаевич. Александр Геннадьевич, я преклоняюсь перед вашей передачей, и вы знаете, была бы моя воля, я бы вам поставил памятник при жизни. А по существу... Спасибо. А по существу скажу так. Я с Галиной Ивановной полностью согласен. Да, действительно, мы ошибаемся. Но я не могу признать право на ошибку. И вот вы спросили в начале передачи, какие критерии, вот, чтобы не ошибаться. Первое, это 10 заповедей Ветхого Завета, вот, Библии. И второе, 9 заповедей блаженства Иисуса Христа, понимаете, из Нового Завета. Вот, у меня, если вы, конечно, не обидитесь, маленький такой нескромный вопрос. Можно я задам? Да уж, пожалуйста. Александр Геннадьевич, ну почему вот вы, доктора, такие вот добрые, все, понимаете, вот так вот, понимаете, расстилаетесь, понимаете, вот перед этим колбасным, мебельным, мещанско обывательным, кухонным быдлом, понимаете, стараться как-то их защитить, понимаете, и прочее. Если они ошибаются, надо их просто обличать, а вы их по головке гладите. Извините, что я вас побеспокоил, спасибо. Вы кого имеете в виду, Иван Николаевич? Ну, уж простите, я, наверное, ну, Я, в принципе, не способен понять, что имеется в виду под кухонным быдлом. Может быть, под кухонным быдлом имеются в виду люди, как раз именно те люди, которые ошибаются. Может быть, просто об отношении к ошибкам. Еще одна мелодия из Японии. В программе «Серебряные нити» и обсуждаем мы право на ошибку и что такое вообще ошибка человеческая. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Самые большие ошибки совершены мною в области воспитания. Я думаю, вот, может быть, мой пример кого-то научит, а еще ваши добрые советы. Дело в том, что я очень негативно отношусь к курению. И когда родился у меня ребенок, мне кажется, я вот все силы своего там интеллекта, знаний и так далее пыталась направить на то, чтобы объяснить ребенку, как это вредно, плохо, пагубно, ужасно и имеет такие вот жуткие последствия, что этого делать ни в коем случае нельзя, что это втягивает и так далее. И что, оказывается, мой ребенок достаточно рано начал курить, и все мои усилия оказались тщетные. Поэтому я старалась, конечно, изо всех сил. Вижу, что это все было неправильно. Делать этого нельзя ни в коем случае. Тем не менее, вот имеем то, что имеем. Понимаете, какое дело? Вот я всегда... Да, конечно, есть закономерности некоторые. Ну, например... Все знают, что суть подросткового характера заключается в том, чтобы сделать наоборот. Но мы все равно, когда меня спрашивают родители, как заставить ребенка прочесть книжку, я говорю, спрячьте ее и как бы скажите, что именно эту книжку ему читать ни в коем случае нельзя. Единственный выход, другого нет, но и то же самое с курением. Но понимаете, какая вещь? Вообще, главная родительская ошибка заключается в том, что мы считаем себя не людьми, а программистами некоторого биокомпьютера. Ребенка нельзя запрограммировать. И он курит, в общем, в итоге вовсе не потому, что вы как бы вот часто говорили ему о том, что курить нельзя. Он курит и рано закурил по сотне разных всяких обстоятельств, скорее подражая одноклассникам какой-то своей референтной подростковой группе, а не из-за ваших слов. Во всяком случае, ваши слова даже решающими в подростковом возрасте быть не могут. Самая большая ошибка – это винить себя в ошибках, а не понимать, почему она произошла. Вот в этом главная проблема. Мы обдумываем эти самые свои ошибки или нет? Здравствуйте, Галина Владимировна. Добрый вечер. Я тут, слушаю вашу передачу, пришла к выводу, что все-таки ошибки – это наш жизненный опыт, и они как раз нам помогают двигаться дальше. Другое дело, действительно, человек думает об этом или не думает. Ну, и к ошибкам надо относиться, я считаю, что... положительно. Вообще, вот понимаете, какая вещь? Но если вы задумаетесь, Галина Владимировна, то поймете, что говорить вслух нельзя. Ну, потому что если мы будем призывать людей брать право на ошибку, то они, пожалуй, такое количество дров наломают, говоря по-русски, что мало не покажется. Смотрите, тут есть, должен быть какой-то баланс, да? Вот он в чем заключается вообще? Я считаю, что человек должен наломать дров, чтобы понять, что ему надо в этой жизни. Понимаете, я думаю, что вообще, и это нужно научиться понимать, ошибка – это свойство человеческого знания. У нас есть образ Божий, и, возможно, даже его подобие, но проблема заключается в том, что у нас почти всегда не хватает неких абсолютных данных для того, чтобы принять правильное решение. Мы просто не можем собрать, ну, например, всю информацию о другом человеке, даже о своем собственном ребенке, потому что у нас нету, слава богу, некого рентгеновского аппарата заглянуть к нему под черепную коробку и прочесть его мысли и намерения. Как только появится, человеческая свобода, вера и многое другое закончится. Проблема заключается, на мой взгляд, в том, что это базовое свойство знания. Вот Сократ когда-то, ну, по крайней мере, по словам Платона, первым произнес фразу «Я знаю только то, что я ничего не знаю». Я могу привести странные примеры. Может, вот наши радиослушатели помнят, что в 70-х годах была такая картина, было знаменитое письмо, по-моему, в ЦК КПСС по поводу картины «Грачи прилетели», знаменитой картины Саврасова, в которой некий исследователь прочел невероятное количество информации, включая дату завершения Великой Отечественной войны, код апокалипсиса и какие-то еще философские истины и откровения. Я сейчас просто всего не помню. Он сопроводил это множеством визуальных доказательств, фотографий, символической графики. Мы сейчас об этом забыли. И это была ошибка. Ну, такая ошибка необыкновенно красивая. Я только что прочел работу, не буду называть автора, блистательную работу. На самом деле, если это так, то совершено великое открытие. Это пушкиновед, который обнаружил в рисунках Пушкина зашифрованные письмена. Почти во всех рисунках оказался особого рода код, в котором написаны слова. Самые разные, не всегда философские, как это принято у Пушкина. То есть рисунки оказались зашифрованными сообщениями. Казалось бы, колоссальное открытие, прорыв просто в пушкиноведении. Но если каким-то особым взглядом знания посмотреть на любые рисунки, может быть, в них тоже можно открыть секретный код? И какие доказательства здесь являются абсолютно убедительными? Понимаете, есть такое свойство знания. Мы всегда анализируем при недостаточном количестве посылок. И Поэтому, хотим мы или нет, мы все равно будем ошибаться, даже если вместе с нами будут работать супермощные, даже несовременные вычислительные машины. Здравствуйте, Галина Ивановна. Алло. Новочеркасск есть у нас еще на проводе? Алло? Нет. Да. Да, мы вас слушаем. Я вас беспокою, если из Новочеркасска звоню. Галина Ивановна. Здравствуйте, Галина. Я всегда слушаю ваши передачи. Спасибо постоянно. Вам большое. Вот. Ну, сегодня такая очень интересная, конечно, тема об ошибках. Ошибки допускают люди со дня рождения до самой смерти. Так, всю жизнь люди делают ошибки. И ничего здесь страшного в этом нету. В ошибках. Так стремиться, чтобы их было меньше, или нет? Конечно. Нужно стремиться, чтобы их было меньше. А когда человек набирается мудрости, то тогда он, конечно, делает меньше ошибок. А что такое мудрость? А мудрость – это знания человеческие, знания окружающего мира, среды, общения с людьми. Все это мудрость, и человек отъявляется, она с годами у него. Если человек стремится для того, чтобы быть более мудрее, то он раньше становится более мудрее. Вот. Так что же это за вот усилие само по себе? К чему нужно стремиться? А? Что это за усилие само по себе? К чему нужно стремиться? Ну, так прикладывает человек, старается, изучает окружающий мир, общение разное. Вот у него появляется мудрость вот, у человека. А ошибка, она не мешает человеку. Недаром есть изречение, что ошибка – это минута познания. Все, сделал человек ошибку, ему подсказали. И у него уже, он уже больше такую ошибку никогда не совершит. Только в том случае, если воспримет ее как ошибку. То есть, если у него хватит ума и силы на анализ. А если он ее не будет ощущать как ошибку, если он чувствует себя всегда правым, то как бы и самой ошибки вроде бы не будет. Спасибо. Спасибо большое, Галина Ивановна. Я, знаете, что хотел сказать о фразе Сократа? Я знаю только то, что я ничего не знаю. Это ведь действительно так. Не совсем понятно, каким образом мы приобретаем знания. Потому что, вот, например, взять и удержать в голове все, чему студенты учат в институте, практически в любом, физически невозможно. И в средней школе тоже. Можно только попробовать подготовиться к этому безумию, к ЕГЭ. И как бы сразу после экзамена все вытечет из головы. Мы каким-то образом отбираем информацию, да? Мы вдруг накапливаем ту информацию в институте, в передачах по радио, которая нам действительно нужна. А та информация, которая лишняя, куда-то отлетает. Мы как будто знаем заранее, чего нам надо знать. Но если мы знаем заранее, чего нам надо знать, то это значит, что и знания в определенном смысле получать бесполезно. Мы как бы не узнаем, а вспоминаем, если мы знаем итоговую цель. Но откуда мы знаем итоговую цель, это совершенно непонятно. Вот этот примерный ход рассуждений означает сократовская фраза. Проблема заключается в том, что в некотором смысле этого слова усилия знания кажутся бесполезными. И тем не менее, мы же не можем их отрицать. Мы знаем, что в реальной жизни мы на них опираемся. И это значит, что существует некий внутренний парадокс. Проблема ошибки, если хотите. Здравствуйте, Елена. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела сказать, что человек должен знать, что он право на ошибку теоретически не имеет. Потому что все знают, что практически всякая ошибка передается из поколения в поколение. И для того, чтобы эту ошибку остановить, есть известный, хорошо известный способ. Это исповедь, но не у психолога, а в храме, и причастие. А что такое исповедь? Исповедь – это для как... Как психологу мне объясните. Это очень трудно психологу объяснить, потому что исповедь – это таинство, такое же, как и причастие, то есть тайна. Когда человек говорит не священнику, а напрямую обращается в храме при молитве священника, человек обращается, исповедующийся, к Богу. И ответ идет не на грешную душу человека, а каким-то образом очищенную душу священника. И священник дает ответ. Как правило, это всегда работает. Хорошо, если душа священника очищена. Да, да, души психологов на это, конечно, не годятся. Я вот что хотел сказать. Ну, я не буду касаться таинства, хотя это тоже отдельный, важный, интересный разговор. Я скажу лишь, что в этом есть некий психологический компонент. И этот психологический компонент – честное признание самому себе в своих ошибках. Для того, чтобы сформулировать свои грехи, то есть то, чему исповедуется человек, он должен честно признаться в себе в ошибочности каких-то своих логических построений. И вот когда эти построения обрушиваются, вдруг возникает ощущение очищения. Дальше я туда не двинусь. Здравствуйте, Лидия Алексеевна. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Вы говорили насчет мудрости. Что такое мудрость? И мне кажется, действительно, мудрость приходит тогда, когда начинаешь правильно относиться к своим и чужим ошибкам. Я бы чуть-чуть уточнил. Лидия Алексеевна из Северодвинска звонит, связь доходит трудно. Я бы чуть-чуть уточнил. Я бы сказал, что мудрость наступает тогда, когда человек честно признается в своих ошибках. Я тоже так считаю. Вот как бы это очень тесно на самом деле пересекается с понятием исповеди. Мы просто далеко не всегда об этом задумываемся. Если человек способен себе признать, что то, что он строил всю жизнь или большую часть жизни, является ошибкой, и начать, ну, хотя бы думать как-то по-другому, искать другие точки отсчета, вот это называется мудростью. Я уверен, что такое честное признание себе Бог услышит всегда, не только в храме, если, конечно, он есть. Я хочу сказать вот что. Мы устроены очень странным образом. Вот там, где у животных инстинкт, не дающий ошибаться. Они ошибаются, на этом основан естественный отбор, теория естественного отбора. Я сейчас не об этом. Вот на том месте, где стоит, у животных находится инстинкт, у нас находится усилие мысли. Без него все равно нет познания. И чем честнее это усилие, чем оно более искренно, когда это познание заходит в тупик и вдруг понимает, что оно не может найти выхода, ответ находится сам собой. Верующие называют источник этого ответа Богом, психологи – внутренним ресурсом. Но мы, в общем, все равно об одном. Это истинное умение слушать ее в нас есть. Но дается она только усилием. Без этого, без усилия познания – все равно не обойдешься. Даже для того, чтобы стать Иваном Дураком, надо сначала потратить это усилие. Вот об этом не надо забывать. И об ошибках. Меня очень часто спрашивают, такой есть коварный вопрос у пьющих людей. Почему пил Владимир Семенович Высоцкий? 30 лет со дня смерти Высоцкого исполнится в это воскресенье. Я бы не хотел после этой даты говорить об этом, поэтому давайте поговорим послезавтра в среду. Знаменитый человек, великий поэт и певец, страшно пил и умер. Ну, в общем, это поя. А почему это происходило? Что в его душе творилось такое, что заставляло его пить? Может быть, трагический разговор, но очень важный, И он об ошибках. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.